Часть 21. Семь чаш с последними язвами. Откровение, глава 15, с 1 по 8 стих. Глава 16, с 1 по 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира». Евангелие от Матфея, 24 глава, 21 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Откровение, 15 глава, 1 стих. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, 5 глава, 3 стих. На земле наступает самая страшная эпоха существования человечества. Отвергнут Христос, преследуется христианство, замучено и истреблено множество христиан. Над всеми народами господствует единый богоборческий владыка, которому воздаются божеские почести. Тогда полностью кончится мера долготерпения Божия, бездны грехов и пороков человечества, как некогда она кончилась перед всемирным потопом и гибелью Содома и Гоморры. Апостол Иоанн так передает видение, открывшееся ему на небе. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Откровение, глава 15, с 1 по 4 стих. Виденное апостолом Иоанном стеклянное море, ранее подобное кристаллу, Откровение 4, глава 6 стих, теперь уже смешано с огнем, символом гнева и возмездия. Это море заполнено теперь новыми сонмами мучеников, провозглашающих время открытия Божиих судов. Наступают новые явления на небе, так описываемые святым Иоанном. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией, и от силы его никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Откровение, 15 глава, с 5 по 8 стих, 16 глава, 1 стих. Как видно из текста Откровения, наступил период, когда в небесный храм прекращается доступ. Кончилась на земле проповедь христианства, закрыты двери для распространения веры во Христа. Если семь печатей и семь ангелов с трубами в значительной мере нашли уже свое отображение в истории, то нельзя этого же сказать про семь ангелов с чашами, наполненными гневом Бога. Они явятся только в самые последние времена, когда откроются суды Господни. 15 глава, 4 стих. Поэтому раскрытие понимания исторического значения семи язв несравнимо труднее, чем печати и труб. Возможно, под наименованием язв в Откровении дается описание ряда физических бедствий. Трудно сейчас постичь их истинный характер. Их как будто бы можно понимать и в прямом смысле, как, например, язвы за действительные раны на теле людей, огонь от солнца за нестерпимый зной. Но с известной достоверностью можно предположить здесь и переносный смысл. ведь символы так часто применяются в Священном Писании, и картины физических страданий отображают тяжелое душевное состояние людей. Вспомним, как пророк Исаия характеризует развращение израильского народа. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места». И так далее. Книга пророка Исаии, 1 глава с 5 по 6 стих. Возможно, что надо применить и то, и другое толкование. Ведь физические явления часто неразрывно связаны с душевными и духовными. И когда происходило распятие Бога в лице Христа, то вся природа содрогалась. Померкло солнце, потряслась земля, рассекались скалы. Точно так же и очищение освящения души человеческой у святых ведет к нетлению их тел, благоуханию от них вместо зловония. Так, возможно, надо понимать и значение последних язв, при которых страдания физические будут связаны с душевными и духовными. Чаши с последними язвами выносятся из скинии свидетельства на небе ангелами, облеченными в чистую и светлую льняную одежду. Откровение, глава 15, 6 стих. Это говорит о том, что все последующие бедствия будут сопровождаться исповедничеством и мученичеством оставшихся еще на земле немногих христиан, свидетельствующих силу своей веры во Христа. И другая цель этих язв — выявление величия духа подвижников христианских и увенчание их небесными венцами. Вот почему это поручается ангелам, одетым в чистую и светлую льняную одежду. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Откровение 16 глава 2 стих. Первая чаша выливается на землю. Если это понимать символически, то это испытание коснется, вероятно, тех людей, которые носят или ранее носили имя христиан. Надо вспомнить слова апостола Павла, который говорит в своем послании, что время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Первое послание апостола Петра, 4 глава, 17 стих. Тогда печально будет состояние народов, которые прежде были христианскими. Апостол Павел так рисует состояние их в последние времена. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны и нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйтесь». Второе послание к Тимофею святого апостола Павла, 3 глава с 1 по 5 стих. А вот пророчество святого Нифонта Цареградского о священстве и монашестве последних времен. «Занимающие престолы священства во всем мире будут неискусны и не будут знать художества добродетелей. Таковы же будут и предстоятели монашествующих, ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием и будут служить для людей более соблазном, чем образцом. Многие будут одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь в широте широкого и пространного пути». Вот более подробное описание тех душевных, возможно, дополнений к физическим, жестоких и отвратительных гнойных язв на людях, которые появятся при излиянии на землю первой чаши гнева Божия. Но Откровение говорит, что они появятся лишь на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его, то есть у ранее христианских народов, отступившихся от основ истинного богопочитания и богопознания. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Откровение 16 глава 3 стих. Вторая чаша выливается уже на море. Символически это, вероятно, люди, уже чуждые христианской веры. С пролитием этой чаши миром овладевает взаимная ненависть, кровь, и умрут остатки религиозности и чувства любви, смерть всего одушевленного. Также будут отравлены жестокостью и ненавистью господствующие в мире доктрины и моральные основы, заменяющие религию. Это характеризуется как превращение в кровь рек и источников вод, при выливании в них чаши третьего ангела. 16 глава, 4 стих. Мала будет тогда цена человеческой жизни, и кровь обильно будет изливаться на землю. На это указывают слова Откровения. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Стих 6. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумлялись, чтобы воздать ему славу. Откровение 16 глава, 8 и 9 стих. Четвертая чаша выливается на солнце. Если понимать это символически, то это бедствие коснется людских представлений о Боге и совести. Последнюю не просто искоренить во всех людях, созданных по образу и подобию Божию. Совесть есть голос Божий в душах людей. Это то солнце духовное, которым поддерживается душевный мир человечества. И что может быть страшнее мучений совести у душ, приступивших пред вечный закон Бога? Вспомним хотя бы об участи палачей, чаще всего кончающих умопомешательством. Эти нравственные мучения могут быть изнурительными, как зной от солнца. Этим объясняется то бедственное состояние массы людей последнего человечества, которое наступит при пролитии четвертой чаши. Буквальное же толкование заставляет предполагать время, когда солнце будет в периоде сильного выделения протуберанцев, безоблачного неба и отсюда великого зноя. С пролитием пятой чаши душевные страдания человечества еще больше усилятся. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Откровение 16 глава, 10-11 стих. Как мы видим, пятая чаша выливается уже на престол зверя, вероятно, на государственный аппарат. Законодательство будет покоиться на страшных карах и жестокости к малейшим нарушениям государственных законов, что и вызовет мрачное состояние людей. Когда будет вылита шестая чаша, то на земле произойдут те события, о которых так говорит Откровение. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и уст зверя, и из уст уже пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откровение 16 глава с 12 по 16 стих. Про великую реку Ефрат уже говорилось выше, и под ней, может быть, надо понимать страдающую православную русскую церковь. Высохла в ней вода. Поэтому здесь говорится о великих гонениях на нее и мученичестве ее членов. Пути ведут царей от восхода солнечного, что возможно понимать так, что будет открыт путь монгольским народам на запад. Вспомним повесть об Антихристе Владимира Соловьева. Что же касается еще оставшихся христиан всей прочей земли, то они будут подвергнуты тягчайшему духовному искушению со стороны сатаны, Антихриста, и его советников посредством соблазнов, обольщений и запугиваний, которые Откровение называет тремя духами нечистыми, подобными жабам. Этим последним христианам предстоит великий подвиг в тягчайшей духовной брани. Господь в Откровении предупреждает об этом. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Сейчас, очевидно, нельзя еще сказать, что обозначает то место, которое называется по-еврейски Армагеддон. Откровение предупреждает затем о последних великих испытаниях, грядущих на мир, с пролитием чаши седьмого ангела. Седьмой ангел вылил свою чашу на воздух. Из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Откровение, 16 глава, 17 по 21 стих. Как видно отсюда, седьмая чаша выливается уже на воздух, на небесные стихии. Это, очевидно, тот же момент наступления страшных явлений, подробное описание которого давалось ранее под символом снятия шестой печати. Здесь также говорится о великом землетрясении, изменении гор и островов. Вместе с тем, здесь опять-таки при описании физических бедствий, может быть, от атомных и всеобщих войн, надо искать и духовный смысл. Так, здесь вновь упоминается наказание Вавилона, то есть о последних возмездиях для падшей Христовой Церкви. Поэтому и под понятием города великого можно понимать не только Иерусалим, как считают обычно толкователи Откровения, но и все еврейство. Последнее к этому времени распадется, как говорит Откровение, на три части. Первое. Обращенных к христианству в последние времена. Второе. Немногих оставшихся верными учениками Талмуда. Третье. Перешедших в безбожие и присоединившихся к народам Гога и Магога. Падение языческих городов также можно понимать символически как полное духовное разложение государств, состоявших ранее из языческих народов, принявших христианство. Под градом с неба можно понимать или душевные бедствия, постигающие людей последнего времени, развитие пороков, массовые душевные заболевания и тому подобное, или же физические последствия, например, от разрыва в воздухе ракет с ядерными боеголовками. Здесь уместно вспомнить пророчество Исаии про бедствие земли. «Уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Книга пророка Исаии, 24 глава, с 4 по 6 стих. Следует заметить, что о неизбежности конца мировой истории говорят не только книги христианских священных писаний, но и последние данные мировой статистики. Сюда будут относиться: первое. Непрекращающийся рост населения Земли, теперь уже с достаточно густым населением пространства суши, пригодной для обитания человека. Второе. Истощение необходимых для людей ресурсов, как питания, так и всех полезных ископаемых, необходимых для поддержания жизни человечества. Третье. Быстро прогрессирующее отравление промышленными отбросами и газами земной атмосферы и всех водных ресурсов – рек, озер, морей и океанов. Последнее ведет к истощению рыбных запасов, необходимых для питания людей. Следует заметить вместе с тем, что наука неопровержимо доказала, что и неизмеримой Вселенной Земля является ее центром, и все звезды удаляются от нее как от центра. Это было констатировано астрономией на основании наблюдения так называемого красного смещения спектра всех звезд. Иначе говоря, наука доказала истину библейского утверждения, что Божье творение во Вселенной началось с Земли, вместе с Солнцем и другими планетами Солнечной системы.